Пилот злился на врачей, на свой возраст, на свои болячки, на свою судьбу. «Неужели я теперь всю оставшуюся жизнь буду ходить пешком?» — горевал он. «Да лучше сдохну! Ты понимаешь, босс?» — обращался он к Элвису, который был в парике и в усах, чтобы его не узнали. «Я не знаю, чем ты там занимаешься, но думаю, что спокойно обойдешься без своей работы, как и большинство людей, потому что люди только и думают, как бы не работать, а у меня другой случай. Если я не буду летать, мне незачем жить». «Мне тоже», — негромко ответил Элвис и добавил еще тише. «Не для ветерана, а для себя. В самом деле, если не летать, то есть не сочинять и не петь новых песен, зачем жить?» Он собирался поселиться где-нибудь в глуши Европы и жить там обычным человеком, наблюдая издалека, как все горюют об утрате великого человека, как разрастается его посмертная слава. Но сейчас, после слов пилота, он понял, не надо ему никакой славы. Он хочет сочинять и петь новые песни. Но этого ему уже не дано. Зачем же длить агонию? «А что, друг?» — сказал он пилоту. — Не нырнут ли нам в океан? Для нас обоих это будет лучшим концом. Пилот недоверчиво посмотрел на него, но, увидев веселую и отчаянную решимость в глазах странного пассажира, тоже развеселился и воскликнул: — Полный вперед! — И вниз! — закричал Элвис. Пилот резко дернул штурвал, и самолет свалился в пике, быстро набирая скорость. Еще немного, и... И тут они оба пропали. Освоившись и узнав, в каком месте он оказался, Элвис первым делом потребовал дать ему гитару. И тут же сочинил новую песню. Он сам знал, что это замечательная песня. Ему не нужно было чьей-то оценки. Окружающим, правда, понравилось, но не более того. С тех пор Элвис счастлив. Он сочиняет примерно одну хорошую песню в месяц, поет ее, потом сочиняет новую. — Почему никто в мире об этом не знает? — спросила Настя. — Потому что здесь односторонняя связь. Мы всех видим и слышим, а нас никто. — Но это же ужасно. Настя даже рассердилась немного на Элвиса. — Мир не слышит ваших лучших песен. Не уверен, что это нужно миру, — усмехнулся Элвис. — Мне не нужно. И Настя поняла его. — Конечно, приятно, когда тобой восторгаются, когда тебя хвалят, но самое лучшее, когда ты сам доволен тем, что делаешь. — А летчик? — спросила она. — Чем он занимается? — Летает, — ответил Элвис. Взял гитару и начал перебирать струны. Возможно, рождалась новая песня. Настя тихонько вышла. А у двери ее подстерегали поклонники и поклонницы. Они протягивали диски с ее песнями для автографа. Настя взяла один из них и с размаху швырнула об стену. «Отстаньте от меня и дайте дорогу!» Обескураженные фанаты расступились. Глава 18. Нелегкая жизнь звезды продолжается. История пятницы. Пятница ждал Настю на улице возле лимузина. — Все, — сказала Настя, — мне надоело. Где мои дети? — Счастлив сообщить вам, что Бермудия не способна осуществлять много желаний сразу. Вы хотели быть знаменитой, вам это устроили. Но и вы должны до конца играть роль. Иначе Бермудия запутается, и вы не получите ни славы, ни детей. — Хорошо. Что еще нужно по роли звезды? — Мы еще немного поездим. — Зачем? Потому что после клубов звезды возвращаются под утро. Иначе в отеле подумают, что вы никому не понадобились. Пусть думают. У меня муж, в конце концов. Это не считается. Поверьте, чем ближе вы будете придерживаться программы, тем быстрее увидите своих детей. Какой еще программы? Вообще-то вашей. Потому что Бермудия не придумывает, она выполняет. Но вы-то откуда знаете про мою программу? Опыт. — скромно ответил Пятница. Пришлось Насте сесть в лимузин и бесцельно ездить по каким-то улицам. Пятница, видя, что она скучает, рассказал ей свою историю. 18 лет назад он был довольно унылым, обыкновенным человеком. Жил в маленьком городке, работал при администрации этого самого городка. Семья, дети — все как положено. А вот радоваться не умел. да и не испытывал в этом необходимости. Жил и жил себе, без вопросов.